Ирга натирала жесткой тряпицей ложки, отлитые отцом. Но взгляд ее то и дело устремлялся за окно, к мужчине, спящему у стены. В кузню однажды уже заходил толстый лорд Гровер из замка на перешейке, про которого говорили, будто он сожрал собственную жену в голодную зиму. Зубы у него были золотые и жутко блестели, когда он улыбался. На одной из скал перешейка находится самая известная тюрьма королевства. Там уже который год сидит шестипалый Джонатан, убивший более 30 женщин. Говорят, он несколько раз пытался сбежать, и надсмотрщики отрубили ему ноги. Ирга поежилась и снова быстро взглянула на серебряного лорда. Вдруг он помог бы, если бы она попросила. О чем бы Ирга ни думала, мысли вновь и вновь возвращались к побегу. Отец держал ее в доме как пленницу. Нет, конечно, она выходила на улицу, но в последнее время он все реже отпускал ее одну. Дошло до того, что и на рынок стал ходить вместе с ней, а потом и вовсе сам. По его словам, от людей одни беды, и все вокруг только и думают, как бы причинить ей вред. Запахи железа, дыма и сажи пропитали не только кузню и двор, но и весь их крошечный домик. И стены его, покрытые несмываемым слоем копоти, давили на Иргу, даже когда она закрывала глаза. Раньше по ночам она выбиралась на крышу и сидела там, поджав колени к груди. Внизу спал город-муравейник с извилистыми улочками, очерченный несколькими кольцами защитных стен, которые расширяли по мере того, как рос город. Ирга запрокидывала голову и смотрела в небо. Звезды словно дышали вместе с ней, наполняя душу чувством, которому она не знала названия. И ей казалось, что она вот-вот взлетит. А потом отец поймал ее на крыше и через день поставил на окно ее комнаты решетку, на которой даже не было замка. На подоконник снаружи запрыгнула дымчатая кошка, и Ирга, улыбнувшись, впустила нежданную гостью. Та грациозно вошла внутрь, подставила голову под ладонь девушки и улеглась рядом, устроившись между кольчуг, ожидающих починки. «Я убегу от него», — сказала Ирга кошке, и та прикрыла светло-зеленые, как у нее самой, глаза, будто бы соглашаясь. Она могла бы пойти в услужение к лорду. Ему пригодился бы слуга, умеющий обращаться с лошадьми, он сам так сказал. А она и с лошадьми ладит, и с собаками. И что с того, что она девчонка? Ирга бросила блестящую ложку и принялась натирать следующую. Или она может попробовать устроиться на один из больших кораблей, что приплывают в порт. Они привозят диковинные товары и запахи других стран. Там тоже наверняка пригодился бы толковый парень, умеющий обращаться с оружием и не гнушающийся любой работы. Ирга засунула руку под фуражку и поскребла вспотевшую голову. От косы было жарко, но отец запрещал показывать волосы. А еще он не разрешал взять котенка. Она любила отца, но иногда думала, что это лишь потому, что ей некого больше любить. Она могла бы убежать серебряным лордом. Он выглядит добрым. Наверняка не съел ни одной жены. Ведь серебряный лорд и не был женат. «Это что, бастард Серебряной горы?» Прошамкала за ее плечом старуха, и Ирга подпрыгнула от неожиданности. «Юсуфа, ты подкрадываешься, как лесной дух!» – возмутилась Ирга. «Точно он!» – подслеповато прищурившись, сказала старуха. Она поставила на подоконник корзинку с одуряющим ароматом выпечки и грибов и отогнала потянувшуюся на запах кошку. «А хорош, зараза!» Может, правду говорят, что в нем кровь лесного народа? «Конь у него чудесный», — ответила Ирга, ожесточенно натирая ложку. «Конь?» — возмутилась Юсуфа. «Так тебя отец никогда замуж не выдаст, конь», — повторила она, качая головой. «Хотя оба этих жеребца не для тебя. Вот бы поглазеть на их свадьбу с Линейной». Пара выйдет на загляденье, если про нашу золотую рыбку хоть сколько не врут. А ты так и останешься в девках, если будешь одеваться как мужик. «Меня Петер замуж звал», — сказала Ирга. «Петер?» Это который кожевенника подмастерья или пекарь?» «Пекарь», — ответила Ирга, разглядывая черного как ночь коня, который невозмутимо щипал траву у ног своего хозяина. Гриву седыми прядями перебирал ветер, бросая на траву пожелтевшие листья яблонь из соседского сада. Снова осень. Как рано. «Так это же просто подарок Великой Матери!» — воскликнула Юсуфа. «Ты с ним будешь как сыр в масле кататься. У него и пекарня, и земля у самых городских стен». Ирга пыталась примерить на себя теплое счастье, пахнущее свежим хлебом, звучащее топотом босых ножек и детским смехом. Но отчего-то оно казалось ей чужим. Юсуфа вырвала у нее из рук блестящую ложку, и Ирга, спохватившись, взяла следующую. «Не хватает тебе мамкиной руки», — сокрушенно покачала головой старуха. «Ты б хоть приоделась когда, как девица, а то ж стыдоба». Ирга только отмахнулась. «Спасибо за пирог!» — крикнула она в спину старухе, которая пошла домой, ворча себе под нос. Солнце покатилось к зубцам королевских башен, распухло, подрумянилось, как свежий каравай. Лучи вспыхнули на стриженных волосах лорда, свернувшихся тугими серебряными колечками. Высветили короткую щетину на щеках. За распахнутым воротом рубашки виднелся шрам, выползающий на шею бурым щупальцем. «Моего коня подкуют сегодня?» — спросил лорд, открывая глаза. И Ирга подумала, что его могли прозвать серебряным только за цвет глаз, светло-серых, сверкающих на солнце. «Сейчас!» — буркнул кузнец, выходя из-за наковальни. «Ирга, подержи!» Ирга подвела коня ближе к кузне. «Какой ты сильный, какой хороший!» — шептала она ему в бархатное ухо. «Вот бы хоть раз прокатиться на таком скакуне! Ты, верно, быстрее, чем птица, легче, чем ветер!» «Что ты ему шепчешь?» — спросил лорд, появившийся за спины. «Я говорю, что хотела бы на нем прокатиться», — ответила Ирга, разбирая пальцами спутанные серебристые прядки в гриве. Отец бросил на нее тяжелый взгляд из-под косматых бровей, вытаскивая щепу, застрявшую в копыте коня, который смирно стоял, опустив голову к плечу девушки. «Я бы мог отвезти тебя до самых гор», — предложил лорд. «Моя дочь честная девушка», — вспыхнул кузнец. «Я предложил ей прокатиться на моем коне, а не на мне», — отрезал лорд. «Делай свою работу, кузнец. Ты и так слишком долго заставил меня ждать». Ирга гладила коня по чуткой шее, искоса поглядывая на его хозяина. Вот бы и вправду увидеть их свадьбу с Лилейной. Юсуфа говорила, что у теперешней королевы свадебное платье было таким длинным, что подол, расшитый жемчугом, несли 10 маленьких девочек, по 5 с каждой стороны. Жемчужины потом находили прямо на площади перед храмом. То ли портнихи плохо их пришили, то ли нитки порвались случайно. Фата по краю была красной, словно ее окунули в кровь. Говорили, что так захотела сама невеста, чтобы почтить память своего первого жениха, погибшего на войне с лесными, а также весь свой народ, вырвавший победу ценой великих потерь. Другие говорили это потому, что король взял ее силой еще до свадьбы, и невеста не была девственной. Но болтунов потом находили с отрезанными языками, так что сплетни быстро прекратились. Руки Ирги скользили по бархатной шее коня. Узкие ладони огрубели от домашней работы. Ногти коротко обрезаны, по краю чернеет каемка, которая не вымывается никаким мылом. Вот у принцессы ручки наверняка мягкие, белые, и совсем скоро серебряный лорд наденет на ее палец драгоценное кольцо. Ирга машинально сунула палец в рот, откусила свежий заусенец и, встретив насмешливый взгляд лорда, нахмурилась. Конь загорцевал, пробуя подковы, тихонько фыркнул. Отец, обтерев руки о фартук, молча скрылся под навесом кузни. А лорд вынул из кошеля несколько серебряных монет и вложил Ирге в ладонь. Пальцы его сжались, рука скользнула выше, погладив запястье. Ирга замерла, сбитая с толку его прикосновением. «Хочешь, возьму тебя с собой?» – предложил он. Взгляд опустился на ее губы, пробежал вниз по шее. «Покажу серебряные горы, золотой водопад». Он вдруг стащил с ее головы шапку и небрежно швырнул на траву. Толстая рыжая коса развернулась змеей до пояса. «Я все думаю, как бы ты выглядела, если бы расплела косу?» Ирга растерянно глянула на него. Кузнец грохотал инструментами, повернувшись к ним спиной, и лорд, ободренный ее молчанием, приподнял ее подбородок, погладил пальцем нижнюю губу. Как вдруг на задний двор ворвался высокий взъерошенный мужчина с такими яркими желтыми глазами, каких она никогда еще не видела. «Как тебе удалось найти ее первым?» – воскликнул он, протягивая руку со сверкающим перстнем. Лорд быстро снял его с руки мужчины и вдруг надел на палец Ирги. Полыхнуло так, будто в их двор упала звезда, а потом все погасло. Ирга растопырила пальцы, чтобы слишком большой для нее перстень не соскользнул. Лорд надел ей кольцо. Они что, обручились? Белый камень сиял, слегка потрескивая, пока совсем не потух. «Ты едешь со мной», — приказал серебряный лорд, и сердце Ирги сжалось. Лилейна всегда знала, что однажды отец ее продаст. Единственную принцессу Белой Гавани, золотую рыбку, что несла корону ее владельцу, хотели купить многие, и она давно смирилась с тем, что ее мнением в этом вопросе интересоваться не будут. Она лишь надеялась, что муж оценит свою королеву по достоинству. Она умела себя вести, была красива, умна, а ее приданое нивелировало мелкие недостатки характера. С будущим супругом они могли бы стать друзьями и соратниками. Если бы только им был человек. Лилейна разгладила несуществующие складки на юбке. Мать только что буквально вынесли из тронного зала. Она зашлась в истерике, когда король зачитал им письмо. Вот оно, в его руке, покрытой веснушками, словно ржавчиной. Маленький клочок бумаги с рассохшейся восковой печатью. Ее приговор. Лилейна сдержанно улыбнулась, посмотрев на отца. «Какой удобный выход, ваше королевское величество! Ведь все они уже за меня заплатили, так? Все претенденты на мою руку и на корону. Ты получил цену не раз и не два. Белую гавань снабжали продовольствием, обеспечивали товарами. Серебряный бастард своими клинками сдерживал горные кланы. А потом ты отказал им всем. Как ловко! Признайся, ты сам написал это письмо?» Король поерзал на троне, но вместо него ответил советник, похожий на больное насекомое. Такой желтый и сухой выглядела его кожа. «Скорбь переполняет сердце короля», — проскрежетал он. «Белая гавань защищена с севера горным перешейком и серебряными клинками. С юга островные башни Гаррена потопят любые корабли, несущие угрозу. Но мы ничего не можем противопоставить дракону. Он сжег замок серебряного бастарда, и это счастье, что у Дерека не так много людей. Вы только представьте, принцесса, что будет, если дракон прилетит в Белую Гавань?» Лилейна представила. Крыши домов здесь теснились так близко, что ребятишки бегали по ним, как по улицам, и матери за них не боялись. «Похоже, дракон перевертыш», — подал голос король. «Попробуй с ним поладить. Твоя мать хорошо учила тебя?» «Чему она должна была научить меня, отец? Не кричать слишком громко, когда муж бьет? Выполнять все его приказы?» «Все верно», — усмехнулся тот. «Выходит, она не такая уж дура. Ты отправляешься завтра». На Лилейну вдруг накатила волна понимания, а затем и страха. Слишком быстро. Она рано научилась управлять мужчинами, играть на их желаниях, использовать слабости. Но сейчас она не успеет, не сможет ничего изменить. Отца не зря прозвали Железным. У него слабости нет. Он легко отправляет единственную дочь в пасть чудовищу. Ее ладони вспотели, и она положила руки на деревянные подлокотники кресла, чтобы на глубокой юбке не осталось влажных пятен. «Дракон ведь обосновался в диком лесу?» «Верно, в замке на Драконьей горе», — кивнул Альфин, рассматривая дочь. 3 года назад ты была пухлой, как квашня. Теперь в тебе виден стержень, правда, Шеп?» Повернулся он к советнику. «Принцесса очень красива», — равнодушно поддакнул тот. «Если дракон собирается меня сожрать, то не все ли равно?» — спросила Лилейна. «Я пойду к себе, если позволите», — сказала она, поднявшись. Зал поплыл перед ее глазами, но она вцепилась в деревянную спинку, украшенную резными рыбками, выпрямилась. «Надеюсь, ему действительно нужна жена», — сказал Альфин. «Теперь я вижу, что ты можешь стать неожиданно сильным союзником. Кто бы мог подумать, что золотая рыбка окажется с зубками? Останься. Мы не виделись так давно». Король склонил голову на бок, рассматривая Лилейну совсем не так, как отец дочь. «Возможно, больше и не увидимся», — ответила Лилейна. «Не могу сказать, что мне будет недоставать тебя, папа». Она направилась прочь из зала, и за ней, не отставая ни на шаг, двинулись 3 королевских стражника. Лилейна недоуменно обернулась. «Они станут приглядывать за тобой», — пояснил король. «Ты слишком дорога мне, чтобы потерять». Лилейна вернулась в свою комнату, сопровождаемая чеканным шагом охраны, закрыла дверь и осмотрелась. Здесь ничего не изменилось. Все та же кровать с розовым балдахином, расшитым звездами. У окна кукольный дворец. Они с матерью уехали из столицы, когда Лилейне было 6. Очевидно, никто не думал, что покои ей понадобятся снова. Дверь скрипнула, служанка робко заглянула в щель. «Пошла вон», — сказала Лилейна, и дверь тут же захлопнулась. Принцесса Белой Гавани подошла к игрушечному дворцу, присела, не обращая внимания на смявшиеся юбки, и взяла куклу короля, сидящую на троне. Лилейна крепко обхватила маленькую деревянную голову, увенчанную короной, и резко повернула. Шея с хрустом переломилась. Бросив обезглавленного короля на пол, Лилейна взяла игрушечный трон и опустилась на кровать. Дверь снова приоткрылась. Лилейна уже собралась прикрикнуть на непонятливую служанку, но в комнату вошла мать. После истерики остались лишь опухшие глаза да неровные красные пятна на белой коже. Королева села на кровать рядом с дочерью, взяла ее за руку и ахнула, уколовшись об острую ножку трона. «По сути, это всего лишь стул», — сказала Лилейна, рассматривая игрушку. «Он променял меня, свою дочь, на стул. Он прикрывается заботой о народе», — произнесла королева. «Вот именно, что прикрывается. Что на уме у дракона неизвестно никому. Может, он сожжет Белую Гавань после того, как съест меня. Или трахнет. Или сначала трахнет, а потом съест». «Зря я позволяла тебе играть с детьми прислуги», — вздохнула мать. «Я говорю, как есть». «Лилейна, девочка моя». Королева обняла ее, притянула голову к груди, погладила по золотым волосам, уложенным в высокую прическу. «Альфин кое-что упустил. А что, если дракону тоже нужен престол? Тогда ему нужна и ты, живая и невредимая». «Мама!» Холодное лицо Лилейны исказилось. «Я не хочу выходить замуж за чудовище! Не хочу!» Она зарыдала, и королева заплакала вместе с ней.